Я не знал, что эта искра в сердце девичьем твоем так безудержно и быстро станет гибельным огнем. То, что в памяти, как шалость, я из юности унес, видеть мир тебе мешало за туманом горьких слез. Пред тобою я в ответе за невольный мой обман. Я не знал, что легкий ветер превратится в ураган. Ты прости, что так глубоко сердце ранил мой порыв той прекрасной, но жестокой и предательской поры.